Этого человека четырежды избирали президентом страны. Уникальный случай в истории Соединенных Штатов Америки. При нем американцы справились с Великой депрессией, заключили дипломатические отношения с СССР и победили во Второй мировой войне. Президенты Америки Франклин Делано Рузвельт. У нас в гостях историк Ольга Павленко. Здравствуйте. И политолог Татьяна Шаклинина. Здравствуйте. Ольга Павленко окончила Московский государственный университет имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент, заместитель директора историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета, автор многих трудов по политической истории, в том числе «Внешняя политика Российской Федерации 1991-2009 годов» и «Советское посольство в Праге в 1968 году». Татьяна Шаклейна окончила Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мариса Тореза, доктор политических наук, заведующий кафедрой Московского государственного института международных отношений Университета МИД России. Автор более 200 научных трудов и монографий «Внешнеполитический курс США и России» и «Россия и США в новом мировом порядке». Вот те высокие качества, которые действительно сделали этого человека президентом и фигурой, политической фигурой высочайшего масштаба в американской истории, да и, не только, в общем, и не только в американской, но и мировой, они, конечно, были заложены с детства. И он, конечно, можно сказать, был поцелован судьбой, потому что ему повезло родиться в аристократической семье, семье джентльмена, в верхнем течении Гудзона, где располагались самые родовитые американские семьи. Джеймс Рузвельт в свое время воевал с Гарибальди. Он такой был немножечко фрондер, но такой вот типичный американский джентльмен, большое очень поместье, широчайшие связи, абсолютный европофил, европейский стиль во всем, так сказать, доминировал в семье. Это был второй брак Джеймса Рузвельта с Сарой Делано, красавицей. Тоже аристократический круг, и их первенец, в которого они действительно вложили вот все то лучшее, что воплощали в себя аристократические семейства, самый цвет, самая элита Соединенных Штатов, они все вложили в своего первенца. И действительно, с 5 лет он уже прекрасно читает, в 6 лет он изучает иностранные языки, немецкий, французский. Потом он постоянно путешествует с родителями в Европу, он встречается с отпрысками, так сказать, европейской аристократии. Для него открыто все. Огромная библиотека в поместье в Гайд-парке. Для него абсолютная любовь, семейная любовь, уважение, аристократизм. И вот интересная переписка матери Сары Делано к своему сыну. Эта переписка фактически длилась всю их жизнь. Но везде Сара Делано подчеркивала, что ты аристократ, ты несешь в себе вот это фамильные черты, когда ты не должен падать до толпы, ты должен немножечко отстраненно все воспринимать, ты не должен показывать, что неприятности окутывают тебя, ты должен быть выше над неприятностями, должен подняться. Вот такой аристократический такой, ну, как бы стоицизм, это все было, но Рузвельт всегда был представителем абсолютно такой золотой молодежи. Все-таки для американца тогда, того времени, конца 19-го, начала 20 века, для американского джентльмена, сквайра, это поместье, это аристократически закрытые клубы, это такая общение с себе равными. И вот то, что Рузвельт из абсолютно элитной обстановки почувствовал в себе страсть к политике, быть в центре внимания, почувствовал вот это предназначение рода Рузвельта, ведь сама семья очень известная, и шлейф вообще, так сказать, клана Рузвельтов, он тянулся везде, так сказать. Он его и среди магнатов, и среди видных общественных деятелей фамилия Рузвельтов всегда была на слуху. Но если говорить о детстве, отрочестве, юности, то Рузвельт был таким человеком, который не выделялся в общей среде. Он не был отличником никогда, он был хорошистом. И он очень рано понял, что если ты отличник и выделяешься, то твои собратья по Гротону не очень тебя и любят за это. То есть вот я хочу сказать, что у него уже с детства было такое качество, когда он очень хорошо понимал людей, обстановку, и что конкретно нужно и не нужно делать в данный момент. Вот тогда не нужно было выделяться, не нужно было блистать. Что он и делал. И он окончил, когда вот он поступил тоже в Гарвард, он тоже закончил достаточно посредственно, хорошистом, не был отличником, и остался еще на год в магистратуре. И его, все, что его привлекло, это журнализм. Он был главным редактором газеты студенческой. Ему нравилось писать, ему нравилось выступать, брать интервью. Но, опять же, он закончил без, если мне память не изменяет, без диплома. Не потому, что он был плохой студент. Вот он потом пошел в юридическую школу, тоже в Колумбийском университете. Он просто не захотел сдавать экзамены. И его потом, его учителя попрекали очень долго, что ты не настоящий юрист, потому что у тебя нет диплома, и ты не сдавал экзамены. Ну вот это человек, с одной стороны, для меня, наверное, золотая молодежь, которая знает, что невзирая ни на что, на отсутствие диплома, отличные оценки, он все равно найдет свое место и состоится, скажем так. Что и произошло с ним, потому что он сразу стал работать в очень хорошей юридической конторе в Нью-Йорке. И именно там его заметили. Я вот хотела здесь сказать, что семья Рузвельтов действительно относилась к политике не очень хорошо, и сама Сара Делано, и Джеймс. И когда потом спрашивали мать Рузвельта, как она относится к избранию сына президентом, она сказала: «Я никогда об этом не думала, не мечтала и не хотела, чтобы мой сын становился президентом». И его отговаривала и говорила: «Разве ты собираешься пойти к этим грязным политикам и заниматься этим грязным делом?» Но вот он, тем не менее, пошел в политику. Поэтому его становление, которое происходило, вот как мы видим, с одной стороны, медленно как-то, но закономерно, оно не свидетельствовало, вот так мне показалось, по тому, что я читала о нем и что о нем писали историки, не было свидетельств того, что это будущий великий человек. Вот такого не было. Хотя он был способен и проявлял желание такое, вот, скажем так, делать как карьеру. Еще, мне кажется, одно очень важное качество – он начал формироваться как политик под влиянием своего дальнего родственника Теодора Рузвельта. Теодор Рузвельт тогда гремел. Да. И удивительно, ведь Рузвельт впоследствии повторил полностью политическую карьеру, вот шаг за шагом, ту, что сделал Теодор Рузвельт. То есть это сначала карьера в Демократической партии, потом губернатор штата, потом заместитель министра, военного министра, военно-морского министерства, да, потом губернатор штата Нью-Йорк и президент. И фактически шаг за шагом. И на Рузвельта молодого, личность Теодора Рузвельта, когда он приехал еще в Гарвард выступать, уже тогда будучи вице-президентом, произвела колоссальное впечатление. Он гордился своим родственником, он боготворил его, он повторял очень многие позиции, с которыми выступал Теодор. Это был совершенно неординарный президент, человек в политической истории Америки. И после убийства Маккинли он стал и президентом Соединенных Штатов, и потом был избран президентом. И идея Теодора Теодора Рузвельта оказали действительно прямое воздействие на политическое мышление Франклина Рузвельта. И ведь еще такая интересная деталь. Теодор Рузвельт поддерживал свою дальнюю родственницу Элеонору и даже говорила: «Она мне как дочь». И именно в его усадьбе Франклин Рузвельт познакомился со своей будущей женой, Элеонорой Рузвельт. И именно Теодор Рузвельт вел Элеонору Рузвельту как отец к алтарю, когда в 21 год Франклин Рузвельт на ней женился. То есть он, по сути дела, стал, ну, как бы скрепил их брак. И то, что Франклин Рузвельт вот влюбился в Элеонору, и для него это так важно было, это тоже было влияние личности Теодора Рузвельта. Теодор Рузвельт – республиканец. А Рузвельту, Франклину предложили баллотироваться вот еще в Сенат штата от демократической партии. Человек, зашедший к нему, был демократом. И Рузвельт, хотя он действительно поддерживал дядю, помогал ему в избирательной кампании и симпатизировал республиканской партии, он не очень колебался, а принял это предложение и стал демократом. И уже в 1912 году, когда велась избирательная кампания Вудро Вильсона, Рузвельт очень помогает. Вот что в нем тоже, какое качество проявлялось, это организатора. Он был прекрасный организатор. Он умел, во-первых, людей организовать. Он мог пойти на какие-то такие небольшие уловки, чтобы помочь. В выборах, например. Так произошло впоследствии, когда были выборы второго срока Вудро Вильсона, и было очень тяжело. Они обманули вообще аудиторию, они одели значки противника, их пустили в зал, а там они их сорвали и бросились, да, с криками бросились поддерживать своего кандидата. Томас Вудро Вильсон родился в 1856 году в семье пресвитерианского пастора. Окончил Принстонский университет, получил степень доктора философии. С 1911 Вильсон губернатор штата Нью-Джерси. С 1913 по 1921 президент США от Демократической партии. С именем Вильсона связано проведение ряда либеральных законов. Еще до вступления США в Первую мировую войну он выдвинул идею создания послевоенного союза государств, которая была воплощена в Лиге наций. Он говорил: у меня прекрасная, хорошая память, глубокая память и длинная рука для друзей. Он действительно помнил все, помнил всех. Он помнил тех, кто ему помог, и тех, кто ему помешал. И он не забывал это никогда. Поэтому он никогда не приближал себе потом тех людей, которые его когда-либо обманули или предали, но никогда не забывал людей, которые когда-нибудь в чем-то ему помогли. И вот это мастерство ему действительно помогло, потому что он сделал первый крупный шаг. Его назначили заместителем военно-морского министра. Именно Вудро Вильсон предложил ему эту должность. А Рузвельт вообще обожал море, очень любил все, что связано с морем. И уже в 16 лет у него была своя яхта «Нью Мун», да, «Новая Луна». И он действительно просто любил. Не просто вот ему нравилась эта должность, а он любил все, связанное с флотом. И когда он стал заместителем военно-морского министра, то его даже иногда приходилось... Повезло ему в том, что хотя министр Дэниелс был человеком таким непростым, он ему многое прощал. Инициативы, которые он иногда выдвигал, минуя, скажем так, вот, министра, ну, его излишнюю иногда, может быть, активность в чем-то, его стремление, в частности, его заявление о вступлении Соединенных Штатов в войну, которую он начал уже делать, да, задолго до вступления, и его останавливал и сам президент, хотя он к нему обратился, минуя, скажем так, министра, и министр его останавливал. Вот он был такой, не всегда играл по правилам, но ему это прощалось, потому что делал он это как-то без такого излишнего, может быть, гонора, и умел, короче говоря, умел это делать. это тоже колоссальный талант, уметь иногда даже в чем-то ошибиться так, что это не вызывает враждебность у тех людей, с которыми ты работаешь. Так что первый шаг он сделал, да, вот стал заместителем военно-морского министра. Вот вы действительно, Татьяна Алексеевна, здорово подчеркнули вот это удивительное качество. Рузвельт со своей невероятной амбициозностью, вот энергией, потому что говорили, это кипучий котел энергии. Он действительно работал по 14 часов в день, не уставал. Ему страшно нравилось постоянно общаться с людьми. Ему нравилось, чтобы вокруг него постоянно, так сказать, бурлило его советники, помощники. Ему нравилось быть в центре вот этой огромной организационной машины, которую он создавал. Но вы абсолютно правильно, по-моему, подчеркнули вот то удивительное качество. Он из-за своего невероятного темперамента и кипучести, он входил в тяжелые ситуации, конфликтные, но как-то ему удавалось из этих ситуаций выбираться без больших потерь. Он очень быстро восстанавливался после тяжелейших политических стрессов. Когда он выступил против партийных боссов Демократической партии, да. И они его хотели просто уничтожить. Когда он невероятно лавировал физически не удалось. А политически они могли его сделать просто никем. Господином никто, так сказать, замечательным сельским эксквайром и ничего больше. Когда он невероятно лавировал между людьми, двумя людьми, ненавидевшими друг друга, Теодором Рузвельтом и Вудро Вильсоном. Два политических соперника, которые друг друга просто вот не терпели, на дух не переносили. Но и с теми, и с тем, и с другим у Рузвельта были доверительные, прекрасные отношения. Как ему удалось в 12-м году так вот это славировать? Это, конечно, видимо, темперамент, характер и природные качества действительно высокого уровня. В военном министерстве Татьяна Алексеевна действительно показывала 7,5 лет. Возглавлял, был замминистра военно-морского министерства. В 2014 году, как вы правильно сказали, чуть не объявил войну уже по поводу Мексики, когда в Мексике стало известно, что германское правительство в 2014 году поставляет туда оружие. Рузвельт дает распоряжение направить Тихоокеанскую флотилию и уже готов, так сказать, рваться в бой. И мудрый Вудро Вильсон останавливает своего темпераментного, так сказать, любимца. И любимец Теодора Рузвельта, и любимец Вудро Вильсона. Ну, невероятной кипучести человек. Все-таки два проекта, которые считалось, что невозможно осуществить в морском министерстве, он осуществил в период Первой мировой войны. Рвался в бой. Кипучесть такая, видимо, она была вот этот внутренний какой-то механизм, который буквально вот вырывался из его, так сказать, физической оболочки, потому что ему постоянно хотелось крупных, масштабных, таких энергичных действий. Он едет в 2018 году с инспекцией в Европу американских войск и хочет подать рапорт о том, чтобы перейти на военную службу. И рвется к боевым действиям. Ну, вот война уже заканчивается. А на обратной дороге, так сказать, через Атлантику заболевает двусторонним воспалением легких. И, по сути дела, все его амбициозные планы стать военным героем так и не осуществились. Но он стал политическим героем. Ну, там была с военным героем такая была история, что хотя он и не участвовал, но инспектировал. Когда в его школе в Гротоне решили разместить фамилии участников войны, он написал письмо о том, что и он тоже хотел бы видеть свою фамилию среди участников войны, поскольку он вот находился в тот момент, когда еще боевые действия продолжались. И что еще, наверное, важно, более важно, он понимал просто, что для политической карьеры ему это тоже очень важно. Вот участник войны, у него не получилось действительно участвовать напрямую там, в боевых действиях, но тем не менее, он, как он считал, вся его деятельность в министерстве и в этой инспекции на кораблях, она могла быть приравнена все-таки к участию в войне. Но что, наверное, еще важнее, он участвовал вместе с Вильсоном в конференции Версальской. Да? И он очень поддерживал его программу, особенно создание Лиги наций, которую он говорил, когда он агитировал за нее, и тогда, и потом, в последующие годы. Он говорил, что Лига наций – это пожарная команда. Лига наций – первая всемирная организация, в цели которой входило сохранение мира и развитие международного сотрудничества. Штаб-квартира была в Женеве. Лига наций была основана 10 января 1920 года и прекратила существование 20 апреля 1946 в связи с образованием ООН. В Лиге наций нашли свое практическое выражение идеи и проекты, предлагавшиеся начиная с 17 века вплоть до Первой мировой войны. Из 65 крупных государств, существовавших на планете в 1920-м, все, за исключением США и Саудовской Аравии, в той или иной период состояли членами Лиги. Советский Союз также в 1934 году принял предложение вступить в эту организацию. Однако в декабре 1939-го, после начала Советско-финской войны, Совет Лиги исключил из Лиги наций СССР. Впоследствии более сложно будет смотреть на Лигу наций, на все эти вопросы. А то, что он был рядом с Вудро Вильсоном, ну, это не только мое мнение, это мнение и других историков, вообще историков и специалистов. Он очень обогатил его как политика, потому что он фактически дал ему уже политическую программу в руки, которую он не смог осуществить. Ему не дали, он уже не был переизбран затем, и он не мог ее осуществить. Но он уже говорил ему о том, что если ты хочешь избежать революции, надо проводить реформы. Его уже обвиняли в социализме, я имею в виду Вудро Вильсона. То есть он уже считал, что нужны реформы экономические, политические, нужны реформы международные. И Рузвельт, будучи с ним рядом, участвуя в этих переговорах, он, мне кажется, все-таки все это впитал, все, поскольку вот в чем талант еще человека проявляется, это в умении учиться. Человек тогда может стать крупной личностью, когда он постоянно, каждый день учится. Особенно, если с тобой рядом такие люди, как Вудро Вильсон. Вот он был открытый человек, он брал это все, он брал. И он не просто это впитал в себя, но и начал осуществлять. Потому что ему в руки досталась, скажем так, страна, находившаяся в очень тяжелом положении. Он очень хотел быть губернатором штата Нью-Йорк, потому что это тоже дорога к президентскому креслу. Но и вот странное это общество, он потом будет бороться с ним, когда станет президентом, и будут вестись крупные разоблачения, да, коррупции, взяточничества, там огромные суммы денег, и сумеет их нейтрализовать. И вот их они существовали, там, по-моему, с 1789 года. И где-то именно Рузвельт нанесет им такой достаточно существенный, скажем так, щелчок их могущества. Да, да. Но вот, тем не менее, он был вынужден пойти с ними на сотрудничество, когда дело коснулось уже близко к его президентской кампании. Он, даже будучи заместителем военного министра, как он их задабривал, он приглашал их жен и их сыновей, и их самих. Закладывался новый эсминец, там, спускался на воду новый корабль. Он их приглашал. Проходило еще какое-то важное мероприятие. Он их также приглашал, сажал в первые ряды, оказывал им какие-то знаки внимания. И это им очень нравилось. Мелочи такие. Он начинал с мелочей. Но впоследствии он более уважительно, скажем так, стал относиться к ним, советоваться с ними, сидеть с ними рядом на съездах, на каких-то собраниях, хотя они, может быть, и не очень любили друг друга. И руководитель, один из лидеров этого общества Тамани, фамилия, по-моему, была Мерфи, он сказал: «Я не люблю Рузвельта, но его надо выбирать». Вот такой смысл был. И он поддержал его кандидатуру, да, когда начались выдвижения вот, демократической партии. Собственно, он не стал блокировать, не стал мешать его продвижению к креслу президента. Он по рождению, по крови, да. Он уже был своим. Да. Его папа дружил с Вандербильтами. В общем, это как бы свой круг, внутри которого происходили вот такие вот, как пазлы. То сходились они, то не сходились. Но вот меня действительно удивляет, какая стремительность, какой невероятный такой энергичный напор Рузвельта. В 1910 году он произносит свою первую политическую речь. В 1920 году, то есть спустя всего лишь 10 лет, он уже баллотируется от Демократической партии в вице-президенты. Вместе, ну, конечно, с таким очень неинтересным Коксом, так сказать, вместе с Джеймсом Коксом в паре. Но, тем не менее, за 10 лет сделать такой стремительный вертикальный взлет, это, конечно, показывает, что человек не только род, связи, так сказать, кровь сыграли свою роль, но и его очень высокие личные качества. Но 20-й год был вообще, конечно, удивительным. Это такая своеобразный водораздел, мне кажется, биографии Рузвельта, потому что в 20-м году вот эта президентская кампания была невероятно трагичной, потому что первоначально сходили буквально вот в этой гонке президентской, сходили с дистанции. Первый сошел с дистанции Теодор Рузвельт. Он в 19-м году умирает от инфаркта. Сердце не выдержало такого, такой гонки. В 20-м году прямо на публичном выступлении Вудро Вильсон, его разбивает удар, парализует. То есть он тоже не может. И демократы очень долго дискутируют, кто же тогда пойдет от Демократической партии. И то, что, вот как Татьяна Алексеевна правильно подчеркивает, когда Рузвельт пытается наладить контакты со всеми, и с бывшими противниками, и привлечь на свою сторону как можно больше сторонников, то, что он выходит вдруг в этой гонке на второе место, вице-президента. Да, на место вице-президента, это, конечно, показывает его очень большие политические способности. Он совершает какие-то безумные совершенно поездки по стране, где выступает по 13 раз в день, он выступает перед публикой. И все неудачно. В 20-м году демократы просто-напросто терпят сокрушительное поражение. Сокрушительно начинается вот это золотое десятилетие Америки, эра республиканцев так называемая. И Рузвельт, испытав все эти неудачи, он устоял. Но ведь именно после вот этой неудачи он едет на остров в Атлантический океан Кампобелла, и там в 21-м году с ним происходит самая страшная личная трагедия. То есть вот это все как один, как снежный ком буквально наращивается в его биографии. Он поехал на рыбалку, поскользнулся, упал в ледяную реку. И не почувствовал, он был физически очень крепкий, всегда занимался зарядкой, физическими упражнениями. Атлетом не был, но всегда, так сказать, был в хорошей спортивной форме. Не придал никакого значения этому обстоятельству. Вечером принял даже холодный душ. На следующий день почувствовал невероятную слабость. И с этого времени страшная болезнь, полиомиелит, она просто начала очень активно развиваться в организме, приведя к атрофии мышц. Говорят, что он получил вирусный полиомиелит во время посещения детских бойскаутских всяких собраний, потому что очень много ездил. Этот вирус сидел в организме, и надо было вот это потрясение, ледяная вода, совершенно несчастный случай просто, чтобы этот вирус начал свою разрушительную работу в организме. Но ведь, Татьяна Алексеевна, согласитесь, на пике карьеры получить сразу два удара – политический, физический – и устоять. Это все-таки показатель несокрушимой воли человека. Ну, политический удар он, по-моему, пережил так достаточно спокойно, потому что он понимал, что он молод и все еще впереди. А, конечно, этот удар был действительно очень серьезным, но, как вы правильно сказали, 40 лет человек. Да, он не, да. Он его когда не... жизнь только да, начинается. Когда все открыто. И перед ним открылась действительно блестящая политическая карьера. Это было все равно очевидно, что он будет президентом только через какое-то время. Но вот что здесь о нем можно сказать вообще в личной жизни? Личная жизнь Рузвельта, она очень интересна тем, что она закрыта достаточно. Вроде бы очень много написано о его жене, о его знакомых женщинах, по крайней мере, двух, вообще о его семье. Он был очень закрыт. И вообще все абсолютно сходятся во мнении, что вот главная черта Франклина Рузвельта – это его абсолютная непроницаемость. Угу. При том, что он был очень открыт, много говорил, он всегда был доступен, очень любил разговаривать с людьми. Но, тем не менее, он был непроницаем, и невозможно было сказать, что у него на уме, о чем он думает и что он планирует. И вот в личной жизни, в семье у него как раз к этому времени уже был один кризис в семейной жизни и с Элеонорой, они... в общем-то, уже жили, скажем так, самостоятельной жизнью, оставаясь в одной семье. И Элеонора, наверное, заслуживает отдельного разговора, потому что именно вот где-то с года 17-го она, 18-го, начинает думать о себе. А когда вот произошел такой страшный случай с ним уже в 21-м году, то вот его, один из его ближайших сподвижников, мы его что-то не вспомнили ни разу, это Луи Хоу, да? Да-да. Журналист. Журналист «Нью-Йорк Геральд». Он был не очень такой знаменитый журналист, но еще в те далекие 10-е годы вот он увидел Рузвельта, полюбил его, как действительно был очень предан ему до конца, до самого своего конца, когда он умер от тяжелой болезни. И ближе человека у Рузвельта, как все говорили, и не было. И никто не смог его заменить. Так вот этот вот журналист, который делал все его кампании, политические и любые другие, он начал помогать Элеоноре после 21 года тоже стать деятелем политическим. И она стала действительно политическим деятелем, только пошла вот женская линия, женские организации, женские права. И, надо сказать, очень помогала Рузвельту в избирательных кампаниях впоследствии, потому что ее очень любил женский электорат, женщины, дети. То есть часть электората была очень к ней благосклонна и очень уважительно к ней относилась. Вот нужно сказать, что Рузвельт показался таким бойцом. Вот, значит, Хоу начинает работать с Элеонорой, потому что он не может позволить того, чтобы дело всей его жизни, а именно работа с семьей Рузвельта, вдруг закончилась, политическая вот эта часть вдруг обрушилась. А что делает сам Рузвельт? Он старается встать на ноги, скажем так, лечиться. И добивается успеха, потому что он основал вот этот вот лечебный центр, в «Горячие ключи» он назывался, где он обнаружили эту воду, которая ему помогла, он начал вставать. И он потом сделал даже фаундейшн, да, он сделал фонд, он там основал лечебницу, вложил туда очень много денег и даже был на грани банкротства. Накануне своей избирательной кампании, когда его выдвигали уже в президенты, и именно благодаря поддержке магнатов, крупных, влиятельных, богатых людей, которые выделили ему 250 тысяч долларов потом, чтобы он закрыл свои долги по этим горячим ключам и смог участвовать в избирательной кампании. То есть он себя поставил на ноги, скажем так. И уже, по-моему, вот Ольга Вячеславовна, это был 27-28 год, да? Когда он уже возвращается к политической карьере своей политической деятельности. Все. То есть через два срока, через получается, двое выборов, да, после... прошло все там сколько, 6 лет, да, да. И все. Тех выборов, которые ему нанесла судьба и политического, да. И он уже все, и он уже на коне снова. И вот именно тогда он становится губернатором штата Нью-Йорк, будучи не очень здоровым человеком. И более того, когда начинается в 1929 году кризис экономический в стране, это был единственный штат, который оказал самую большую поддержку бедным и лишившимся работы. То есть он уже в этом штате Нью-Йорк начал претворять в жизнь программу свою, которую он потом назовет новым курсом, вернее, для них назовут они новым курсом. И это был единственный штат, который давал $23 в неделю обездоленному, да, человеку, потерявшему работу. Это, в общем-то, были не да. слишком большие да. деньги, а достаточно. А в других нормально. Штатах давали $2-3. Да. Великая депрессия – наиболее продолжительный экономический кризис в истории промышленно развитых стран. Начался после так называемого «черного вторника» – краха котировок акций на Нью-Йоркской бирже 29 октября 1929 года. Стоимость акций упала на 90%. Массовое разорение мелких вкладчиков США сразу же сказалось на торговле и промышленности. Кризис быстро распространился на другие страны, в первую очередь на Великобританию и Германию. Преодоление кризиса связывают с новым курсом Франклина Рузвельта. И это было спасение, потому что люди выживали. И он организовал там чрезвычайную комиссию, такое чрезвычайное управление в своем штате, которое занималось уже фактически вот вопросами безработных, нищих семей, потерявших работу людей. Вот это была уже его программа. Это принесло ему колоссальную популярность в стране. Да? Правильно. И вот эта популярность, как вы действительно правильно подчеркнули, Татьяна Алексеевна, была еще связана с тем, что он почувствовал значение влияния радио. Да. Телевидения тогда не было, но он один из первых, по-моему, вообще американских да. крупных политиков понял, что самый короткий путь к сердцу избирателя, к сердцу простого среднего американца – через радио. И его обращение каждый день, его обращение по радио к нью-йоркцам, к жителям штата Нью-Йорк, которые транслировались по радио, стали прообразом его последующих вот президентских бесед у камина. Угу. Он говорил открыто о всех трудностях, о сложностях. Он вел диалог фактически со всей аудиторией, безличный, но, по сути, с каждым конкретно человеком. И вот то, что он почувствовал необходимость приближения к простому человеку, это было очень важно. Мне кажется, Вудро Вильсон дал ему мировой простор, открыли вот эту необходимость вывести Соединенные Штаты из идей изоляционизма, вывести Соединенные Штаты на мировой простор. И вот в 1925-1926 годах Рузвельт формулирует уже совершенно четко очень важную доктрину. Соединенные Штаты должны стать мировой державой. И это абсолютно такой вот сплав идей Теодора Рузвельта, Вудро Вильсона и его собственных. А работа губернатором в штате Нью-Йорк открыла ему очень важные перспективы социальные. Вот то, о чем мы вначале говорили, идею простого человека. И здесь он уже антитрестовские законодательства, уже тогда начинаются первые идеи, первые попытки социальных гарантий для самых бедных. Очень важная идея социальной ответственности богатых перед очень бедными. Социальной ответственностью, чтобы корпорации платили налоги, и из этих налогов формировались программы поддержки бедных. Вот эти первые такие вот социальные эксперименты, они как раз были Рузвельтом весьма успешно осуществлены и продуманы, главное. Очень важно, что во время болезни Рузвельт максимально сосредоточился тогда на чтении книг. Он перечитал огромное количество литературы и начал писать. Он писал историографические рецензии и даже задумывал исторический труд. Вот эта передышка, когда он занимался собой, максимально сосредоточился над работой над своим организмом, что он его вытащит, то, что он начал там по несколько часов плавать в бассейне, то, что он разработал для себя систему физических упражнений. Параллельно с этим он делал интеллектуальные колоссальные усилия над собой. Именно тогда он сформировал программу обновления демократической партии как программу соединения как бы социального консенсуса либералов, фермеров и рабочих. Пусть не очень удачно у него это получилось впоследствии в практике, но это была идея партии социального консенсуса. И тогда же он разработал вот эти свои очень важные идеи, перспективы, которые вывели Америку из замкнутости континентальной и открыли перед ней действительно уже глобальные горизонты. Ну и там была такая ситуация, что вообще говорили о том, что уже капитализм мертв, велиционизм тоже мертв. И вот впоследствии с Франклином Делано Рузвельтом будет работать профессор Тагвелл, такой экономист. Вот он уже в 1927 году с делегацией американских экономистов ездили в Советский Союз, они, чтобы ознакомиться с плановой экономикой Советского Союза. И вернувшись, и они вернулись тогда, но их никто не слушал, да, потом при Гувере. А Рузвельт к ним прислушался, потому что он вошел в его мозговой трест, он занял пост в его администрации, занимался сельским, замминистра сельского хозяйства. И вот они как раз разрабатывали концепцию выхода из этого кризиса с опорой на усиление роли государства в управлении экономикой. Как сам говорил Рузвельт, их, конечно, сразу обвинили, и Рузвельта, и его сподвижников, всех их обвинили в том, что они социалисты, коммунисты, что они хотят привнести сюда красную конницу, да, и вообще бог знает что в страну, это угроза коммунизма, страшная угроза. Но, как говорил сам Рузвельт в своих радиообращениях, в своих речах, когда он ездил по стране, и впоследствии, для нас важно не то, сколько мы производим. Мы производим очень много. Огромные капиталы накоплены, очень большое производство. Наша задача – научиться по-иному этим всем управлять. То есть вот он поставил задачу, как правильно организовать американскую экономику, как ее правильно управлять, чтобы не уничтожить монополистический капитал, да, не нанести вреда никому, в том числе очень богатым людям, а как сделать так, чтобы экономика эффективно функционировала. Вот какие у них были, собственно, лозунги, с которыми они шли, да. И то есть получается, что у них были и врагов полно, да, среди консерваторов, которые вообще не могли слышать слова ни государства в экономике, да, ни плановая экономика, ни там увеличение налога, например, подоходного, да, прогрессивного, они этого слышать не могли. Они вообще, поэтому у него почти пополам, да, вот почему, когда был съезд Демократической партии, там голосование было 11 претендентов, никак не могли проголосовать так, чтобы он получил большинство кандидатов этого конвента. И там пришлось одному из... Кстати, заслуга принадлежит тому же самому Хоу, который был мастером, да, политических всех механизмов. Он уговорил одного из кандидатов отдать свои голоса, немногочисленные голоса, Рузвельту, что тот сделал, и Рузвельт одержал победу. Он был выдвинут кандидатом, да, Демократической партии для участия в избирательной кампании. И вот здесь вот тоже есть очень много, может, вы тоже что-то добавите, Ольга Вячеславовна. Откуда появилось слово «новый курс»? Вот. Насколько мне удалось это выяснить, и об этом пишут, эти слова пришли случайно. Они вообще не спали ночами, они без конца выступали. Его вот спичрайтер, да, человек, который писал ему речи, Розенман, Исаак, Он уже измучился, он не знал, что ему писать. И придя домой, уже засыпая, у него вдруг что-то в голове, у него сверкнуло вот это слово «новый курс». И он вставил его в речь Рузвельта, с которой он и выступил потом перед демократами, перед теми, кто его выдвигал. И пошло вот это слово «новый курс». И он так и говорил, Франклин Рузвельт говорил, что я буду осуществлять новый курс для американского народа. Это стало вот такой крылатой фразой и вошло прочно уже в историю. Курс – это вообще действительно целая такая большая система. Система по спасению американской экономики. Ведь суть заключалась в том, что с 1929 года, когда пошло обрушение финансово-экономическое, ведь началась не только, ухудшились очень сильно не только финансово-экономические показатели Соединенных Штатов, но это была депрессия. Недаром же ее называют Великая депрессия, мы все об этом знаем, когда впервые американское общество, такое молодое, такое активное, такое, так сказать, агрессивно развивающееся во всех направлениях, вдруг столкнулась с пределами определенных возможностей своей рыночной системы. И начался скептицизм, и очень большое ощущение того, что мы на краю бездны. Были технократы республиканские. Действительно, в управлении господствовали технократические идеи. А Рузвельт был один из первых, который внес гуманистическое измерение президентской политики, именно социальное ее измерение, когда он попытался соединить технократические идеи и гуманистический подход в разработке вот этого нового курса. Последовала целая система мер. Конечно, ее разрабатывала яйцеголовые профессора Колумбийского университета, и то, что вот и Розенман, который всегда писал ему речи, и это был интеллектуальный такой мозговой центр их команды, и Хоу, который личный секретарь всегда был, и Джим Ферли, который всегда, так сказать, выполнял все его, так сказать, ответственные поручения, и Фрэнсис Перкинс, и Гопкинс, и можно перечислять, так сказать, эти имена, которые составили действительно, ну, такой интеллектуальный цвет. Колумбийский университет основан в 1754 году на территории, дарованной церковью по хартии короля Англии Георга II, является старейшим высшим учебным заведением штата Нью-Йорк. К последней четверти XIX века в состав университета входило несколько автономных колледжей: Барнетт-колледж, медицинская школа, педагогический колледж, школа журналистики и другие. В 1896 году университет переехал в новое здание. А позже для университета было построено современное здание в Северном Манхэттене. Библиотека Колумбийского университета насчитывает свыше 6 миллионов томов. В чем была целая система пошаговых мер? Это были вот эти 100 дней законодательной лихорадки, когда принимается акт по сельскому хозяйству, и фермерам предлагают компенсации за незасев земель, за, так сказать, сознательное сокращение их продукции, чтобы, так сказать, как-то хоть эти цены сбалансировать. Когда принимается знаменитый вот этот акт о национальной промышленности и подписывается кодекс чести между предприятиями о сбыте продукции и так далее. То есть элементы планового ведения хозяйства и контроля президентской администрации над этим. Когда создаются действительно крупнейшие проекты по строительству дорог, социальных объектов, более 2 миллионов американцев безработных вовлекаются вот в эту огромную социальную программу и получают еду, жилье и $30. Доллар в день. Да, которые они могут в месяц $30, угу. И они могут отсылать, угу, семьям, да, чтобы хоть как-то их поддержать. Когда постоянные радиообращения, выступления президента. Что очень важно, президент вот этими системными мерами, которые охватывали все. От вот создания этих социальных крупных лагерей по строительству государственных федеральных объектов до акта о контроле за финансовыми спекуляциями на бирже. от акта по банкам до контроля по сбыту продукции и так далее. Рузвельт просто упивался властью. Он сконцентрировал колоссальную власть вот в этих условиях. И именно тогда, с его времени, Татьяна Алексеевна, может быть, вы меня поправите, но именно с эпохи Рузвельта фактически Америка стала, Соединенные Штаты стали трансформироваться в президентскую республику, а не в парламентскую. Но они всегда были президентской республикой. Но компетенции президента и влияние администрации президента на все сферы, в том числе святая святых американская, бизнес, были именно тогда, в тот период, так сказать, укоренены в политической практике. Да, потому что и Конгресс в этот момент, они, когда они собрались на первое заседание с новым президентом, они были готовы голосовать за любой закон. Вот за любой. И они это и сделали. Ну вот если добавить, все было прекрасно, по-моему, сказано о том, что сделал, успел сделать Рузвельт. Но вот очень важно то, что он первый его акт... Да, первое, конечно, самое важное, это ведь мы помним, что там 5 марта, по-моему, закрылись все банки. Да-да. Ни один банк не функционировал в стране. И уже 9 числа принимается, Конгресс голосует за новые вот эти правила, новые законы деятельности банков. Когда пришлось и закрыть 2000 банков, когда пришлось государству дать дотации, выделить средства банкам, чтобы они могли открыться и начать выдавать какие-то деньги, кредиты. Более того, и был девальвирован доллар на 60%. Вот тогда именно отказались от золотого да, стандарта для доллара и запретили вывоз золота из страны. И вот это так для меня, он был крупнейший, потому что он был финансово такой, финансово-экономический, который... Потому что без банков страна не может ничего. Это паника у рядового американца, это полный, значит, коллапс у предприятий, которые должны получать деньги. Но это вообще смерть получается совсем. Поэтому вот это первое, что он сделал, крупнейший его шаг. А все остальное, то, что вы правильно, вот очень хорошо все сказали и о гражданских корпусах. То есть люди получили, а ветераны, поход ветеранов на... До Рузвельта это был поход ветеранов на Вашингтон, когда их разогнали при предыдущем президенте, и были жертвы. И при нем идет тоже поход ветеранов уже. И как он с ними обращается? Он посылает Элеонору. Они живут в лагере, да, ветераны Первой мировой. Они их кормят, с ними разговаривают. И они очень, большинство этих ветеранов пошли в эти гражданские корпуса работать на вот эти все виды работ. То есть он здесь очень умело сыграл. И вот получается, что он вывел страну из этого критического состояния. Страна заработала, банки заработали, но вот тут надвигается уже новая ситуация международная, военная. Еще с 33-го года начинает искать новые пути. И вот с будущим союзником, с нами, с Советским Союзом. Да, ой, действительно. Подразумевая, что это новый рынок, да. Который не был освоен предыдущими. Но считались проклятые большевики, мы не будем с ними общаться. Но в поисках рынков Советский Союз был подключен к этой системе, и во многом поставки американской продукции как раз в то время, когда шла индустриализация нашей страны, они, в общем, поддержали и ту, и другую сторону. Конечно, и интерес к Советскому Союзу в период Рузвельта был очень большой. Недаром его советник Моли, который очень много сыграл большую очень роль в разработке разных проектов и инициатив президентских, он огромный интерес испытывал к социальным экспериментам в Советском Союзе. Он даже там писал Соединенным Штатам, почему мы только русским предоставляем возможность ставить такие глобальные социальные эксперименты. А почему Америка не должна взять их опыт и попробовать на своей почве это осуществить? То есть, действительно, интерес к России был, но отношение к стране Советов, к цитадели коммунизма мирового, конечно, нельзя тут идеализировать. Они очень жестко к этому относились и прекрасно понимая, что коммунизм в условиях экономического кризиса может развиться в Соединенных Штатах, это ни к чему хорошему не может привести. Это впоследствии, когда после смерти Рузвельта его обвиняли в том, что он слишком увлекся коммунистами, что, так сказать, там якобы коммунистические шпионы наводнили его. Это происходило уже, когда опасность... В 50-е годы, в период Холодной войны. Миновала. И обвинения вот в этих симпатиях коммунизма, они были все-таки не имели под собой почвы. Рузвельт в этом смысле, он оставался типичным, так сказать, представителем американского истеблишмента, американским президентом, который больших симпатий коммунистической идеологии не испытывал. Интерес к социальному экспериментированию. Итог был великолепен, ведь вторые президентские выборы Рузвельт выиграл, как ни один другой американский президент. На 10 миллионов, то есть из 48 штатов, 46 штатов проголосовали за него. И разница была в 10 миллионов голосов. Это была колоссальная победа. Это было ощущение того, что... свидетельство того, что Рузвельта признали нашим президентом, американцы. Колоссальный кредит доверия. А вот второй президентский срок перед Второй мировой войной, огромный конфликт с Верховным судом, Рузвельт проигрывает политические битвы. И вот эта фортуна, которая всегда сопровождала его, в 1938 году Франклину Делано Рузвельту начинает изменять. Изменять серьезно. Вокруг него формируется вот эта вот политическая оппозиция из сильных мира Соединенных Штатов, в которых вот это социальное экспериментаторство и слишком большие президентские полномочия начинают раздражать. Его начинают упрекать в авторитаризме, в том, что он не считается с обществом. И вот это его конфликт с Верховным судом, который он, по сути дела, проиграл, когда пытался осуществить реформу Верховного суда, свидетельствует о том, что он хотел поставить под сомнение принцип несменяемости судей в Верховном суде и провести реформу, реформирование Верховного суда. То есть, поскольку это одна из важнейших ветвей власти, то он замахнулся на святая святых. И тут он получил отпор. И это показывало, что в американском обществе есть иммунитет против слишком сильной концентрации власти со стороны одной из ветвей. И ему не дали в 1938 году это осуществить, несмотря на то, что Рузвельт был в пике своей популярности, славы, административного ресурса и так далее. Ну, а в 1939 году началась... Вторая мировая война, и здесь очень интересно, как получилось так, что Рузвельт впервые, не было нигде оговорено, что может человек занимать президентский пост только два раза, но попытаться стать президентом в третий раз рискнул только Рузвельт. И как это получилось, и на фоне... какой обстановки в Соединенных Штатах, на фоне какой обстановки во всем мире, вокруг Соединенных Штатов, мы поговорим в следующей передаче. А сейчас, к сожалению, наше время истекло. Большое спасибо вам за интересный разговор. Мы его обязательно продолжим. О Франклине Делано Рузвельте. А сейчас я должен попрощаться. А с вами, уважаемые телезрители, мы совсем скоро увидимся на нашем канале, где вновь отправимся путешествовать по истории в поисках истины. До встречи!